знать ваша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине, — отвечал я. — Вы правы, дорогой Торшак, — заметил Тургенев. — Иностранцы оказались выше наших аристократов. Вы жалеете о нашем Пушкине, как о своем соотечественнике. Пушкин, как гениальный поэт, принадлежит не одной только России, но всему человечеству. Жуковский горячо пожал мне руку. «Если бы его вовремя отпустили в Европу, — произнес он со слезами на глазах, — его гений достиг бы небывалых размеров, и жизнь бы его была спасена». А вокруг уже раздавались первые гневные голоса, призывавшие на суд убийц Пушкина. По городу в бесчисленных списках хранялось стихотворение молодого поэта Лермонтова с эпиграфом на мотив из нашего «Ротру». «Отмщенье, государь, отмщенье, паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример». Через 3 года автор этого гимна на смерть поэта имел дуэль на шпагах с сыном Баранта, а в следующем году он был наповал убит на пистолетном поединке. Стихотворение поразило нас. В нем было несколько сокрушительных строк по адресу убийцы. Дантес был резко заклеймен в нем именем пустого искателя успехов в презираемой им чужой стране, чью лучшую славу он не сумел пощадить. «Это отдельное мнение», — успокаивала своего мужа Катрин. «Мнение поэта, восхваляющего другого поэта. Оно не должно огорчать тебя». «Нет, это, кажется, становится мнением большинства в вашем обществе. Ты ведь знаешь отношение к тебе Несельроды, дяди Григория. Но народ толпится у дома Пушкина, не умея разбираться в фактах, не желая отделять человека от таланта. Я для них только иностранец, убивший их поэта». «Но ведь ты не мог поступить иначе. Ты действовал мужественно и героически». Я, во всяком случае, поступил как порядочный человек. Он сам хотел смерти и получил ее. Дантес вообще не испытывал никакого сожаления или раскаяния. Он считал, что совершилось неизбежное. В смертельной борьбе он отстоял свою жизнь. Все остальное отступало в тень. «Жаль только», — прибавил он, — «что я лишен возможности притянуть к барьеру сочинителя этих ругательных стихов». Барон Геккерн был в некоторой тревоге. Смерть Пушкина избавила его, правда, от необходимости лично рассчитываться с ним за полученные оскорбления, но в то же время осложняла его положение в России и ставила под вопрос его дальнейшее пребывание в ней. Посланник прочел мне свои письма к Несельроде и к своему министру Верстолку, в которых он говорил о своих скромных средствах и необходимости сохранить свой пост при императорском дворе. «Вы подумайте, — прибавлял он с горестью, стоя среди своих коллекций, — что станется со всеми этими сокровищами, если мне придется в торопях оставить Петербург, ведь мне придется продать их за бесценок, ведь это разорение». И острым взглядом опытного дельца, определяющего в уме прибыль и убытки от движения товаров, он оглядывал свою бронзу, фарфор, эмаль и знаменитые фламандские полотна, отмеченные подписями великих мастеров Яна ван Скорля и Гаверкорна ван Рисевика.